Спустя еще минуту мимо Мурата прошли какие-то старухи, тоже оглянулись. Турок, что ли? Да нет, цыган. Наконец в музыкальной школе прозвенел звонок, и оттуда высыпали дети со скрипками, с нотными папками в руках. Эти тоже не миновали Мурата. Девочка лет 7, первоклассница, остановилась напротив Мурата и стала молча и сосредоточенно разглядывать его. Долго разглядывала. От этого всеобщего внимания Мурату было не по себе, но он молчал, терпел. Наконец вышла Соня. Увидев Мурата, изумленно остановилась. Он встал, направился к ней. Девочка-первоклассница молча двинулась за ним, как привязанная. «Прилука, иди домой», — сказала девочке Соня. Девочка посмотрела на нее, словно очнулась ото сна, покраснела и убежала. «Здравствуй», — сказал Мурат Соне. «Здравствуй. Как ты меня нашел?» «Нашел», — сказал Мурат. «Я за тобой приехал». «Как это?» — не поняла Соня. В окнах окружающих отторчали любопытные женские головы. Мурат посмотрел на эти прислушивающиеся к их разговору лица, спросил: «Ты тут где живешь?» «Я», — Соня чуть замялась, потом сказала: «Пойдем сюда». Она завела его во двор музыкальной школы, и там в саду стояла беседка. Соня села на скамью, показала ему место напротив себя. «Садись». Они были вдвоем, вокруг стена плотной зелени. И Мурат не удержался, порывисто потянулся к Соне. «Соня, не нужно, подожди, сядь!» Мягко и грустно остановила его Соня. «Сядь, слушай». Он сел, но слушать не стал. «Почему ты не писала?» — сказал он. Она смотрела на него, как смотрят взрослые женщины на что-то далекое и грустно прекрасное. Потом сказала: «Послушай, ты молодой. Ты ведь еще совсем молодой, тебе еще рано». «Не рано», — перебил он. «Мне уже 18 лет, через 4 месяца». Отец сказал: «Если ты приедешь...» «Подожди». «Ну, подожди», — попросила Соня с какой-то мукой в голосе. «Глупый», — она вздохнула. «Я замужем, Мурат. Я тут вышла замуж». Он смотрел на нее молча, одервенев. Потом встал и на деревянных ногах пошел из беседки. «Мурат!» — позвала она. «Мурат!» Он не оглянулся. А она не стала звать его больше. Что она могла сказать ему? Она сидела в беседке и плакала, сама не зная почему. Где-то вдали за поселком прогудел поезд, а по зеленой деревенской улице, где купались пыли куры и гуси, пили воду, вытягивая к небу длинные шеи, от Сони уходила молодость, ее южная беззаботная молодость. Поздним вечером пришел с работы муж. Ему было 28 лет, он работал хирургом в местной больнице. На столе его ждал остывший ужин, а Соня сидела по другую сторону стола, проверяя нотные тетради, диктанты по сольфеджио. В стороне от тетради лежал вскрытый почтовый конверт. «От брата?» — спросил у Сони муж, подойдя к умывальнику и принимаясь по профессиональной привычке долго и тщательно мыть руки. «Да», — сказала Соня. «Ну, можно поздравить?» «Нет», — сказала Соня. Он удивленно повернулся к ней.